Олег Рой. Суперфеечки. Мир волшебства. Чудовище. Как-то раз огневик, первый фейри клана фей огня и вулканов, поручил Искре разобрать бумажный архив. «Того и гляди, вспыхнет очередной пожар, который устроит Пламина в своей лаборатории», — объяснил он. «Так что разбери бумаги и все ценное перенеси на информационные кристаллы». Сначала эта работа показалась Искре скучной, но потом она очень увлеклась, разбираясь в записях древних исследовательниц. Эти смелые и отчаянные феи облазили все горы и большую часть подземья и подробно описали свои путешествия. Среди старых дневников Искре попалась настоящая карта сокровищ, украшенная изображениями драконов и саламандр по полям. Эта карта явно указывала путь к чему-то важному. «Интересно, что это?» — задумалась Искра и, настроив специальную лупу, принялась читать мелкий текст в уголке карты. Там было написано, что когда-то в дальних горах спрятали амулет, который проявляет внутреннюю суть всего. Древняя исследовательница из огненных фей собиралась за ним вернуться, но по какой-то причине не смогла. «Я смогу завершить начатое ею дело», — решила Искра. Она попросила разрешения у первого фейри отправиться в путешествие. Он разрешил оставить архив на пару дней и отправиться в поход. Особенно, если речь идет о древнем магическом амулете. «Все равно ведь не усидишь на месте», — сказал огневик, зная неспокойный нрав Искры. Фея радостно умчалась к себе и начала готовиться к походу. Она набрала еды и воды, прицепила на свой любимый расшитый пояс для инструментов веревку с крючками, сигнальные фейерверки, в кармашек положила бинты, пластыри, пузырек с исцеляющей настойкой и, конечно, дополнительный пауэрбанк для феефона. Не хватало еще потерять связь прямо в горах. В навигатор Искра перенесла древнюю карту, чтобы не тащить ее с собой. День был просто замечательным. Свежий горный ветер развивал темные волосы Искры и трепал красно-рыжие пряди в них. Она покинула современный и ярко освещенный город огненных фей и теперь смело шагала по тропинке, слушаясь указаний навигатора. Дорога петляла, уводя все дальше и дальше в горы. Но в целом все шло хорошо, и даже было немного скучно. Только Искра успела подумать о том, что поиск амулета, похоже, окажется слишком уж легким приключением, как за очередным поворотом прямо на нее из-за скал вышло чудовище. Оно походило на шар рыжего цвета. Глаза у него были яркими-яркими, огромными, даже красивыми. Но клыки, торчащие из распахнутой пасти, жутко пугали. «Ага, вот охранник клада», — решила Искра. Она спрятала феефон и сделала несколько пасов руками, чтобы создать пламя. Ведь большинство животных боится огня и старается держаться от него подальше. Но чудовище не испугалось и не убежало. Оно протяжно завыло и рванулось к Искре, перебирая когтистыми лапами. Искра никогда не слыла пугливой феей. Она могла вызвать на дуэль любого, кто обвинит ее в трусости. Но на горной тропе они с чудовищем оказались вдвоем, так что некому было доказывать свою смелость. Искра развернула крылья и взмыла в небо. Во всяком случае, попыталась. Тот самый горный ветер мотнул ее в воздухе и перевернул вверх ногами, едва не бросив чудовищу в пасть. Искра спешно сложила крылья, приземлилась и побежала прочь. Чудовище мчалось следом, не прекращая выть и мычать. За одним из поворотов тропинки Искра увидела черные провалы пещер. К ним-то она теперь и бежала. Вход в пещеру был намного меньше чудовища. Да что там, даже Искре, не самой высокой на свете феи, пришлось наклониться, чтобы нырнуть в спасительную тьму. Чудовище осталось снаружи, и теперь его вой стал казаться каким-то отчаянным. Искра не останавливалась и пробиралась вглубь, протискиваясь мимо камней. Вдруг она почувствовала, как на что-то наступила. Искра нахмурилась, сняла с пояса фонарик и зажгла его. Теперь, когда фея увидела, что же лежит на полу пещеры, она нахмурилась еще больше. Ведь это оказалась матерчатая сумка, украшенная разноцветным рисунком, и чей-то брошенный феефон. Судя по виду и количеству камер, он принадлежал какой-то фее науки и изобретений. «Копаться в чужих вещах — это плохо», — сказала Искра вслух. «Но как мне еще узнать, кому они принадлежат?» Фея оглянулась по сторонам. Пещера была пуста. Значит, некому ответить на ее слова и отговаривать ее. Искра подняла сумку и заглянула внутрь. Там она нашла солнцезащитные очки, вещь, без которой ни одна из подземных фей не поднималась на поверхность, и тонкую книжку с переливающейся обложкой. На ней крупными красивыми буквами было написано «Лучшие кулинарные заклинания». Когда Искра открыла ее, из книжки выпал исписанный аккуратным почерком листок бумаги. Фея наклонилась, подобрала его и внимательно прочитала. «Надо обязательно попробовать сделать такое в волшебной пещере. Уверена, моим клиентам понравится». Искра удивленно распахнула глаза. Волшебной пещерой называлось популярное кафе в подземье. Феи огня нередко ходили туда, а во время зимовки и вовсе почти все кланы собирались под землей, и это чудесное кафе было главным местом встречи. Там устраивали музыкальные и игровые вечера, на которых каждая фея могла показать свои таланты. Держала кафе фея науки и изобретений по имени Нарана. И, похоже, именно на ее вещи сейчас наткнулась Искра. «Я верну сумку и феефон Наране», — решила она. «А потом придумаю, как разобраться с чудовищем». Искра подхватила сумку и направилась дальше вглубь пещеры. Как она и ожидала, проход скоро расширился и превратился в тоннель с подземной дорогой, ведущей прямиком в подземье. Подземье — удивительное место, похожее на высокотехнологичный дворец с скрытыми переходами, чудом помещенный глубоко под горы. Оно всегда поражало Искру. Но сейчас было некогда любоваться его красотами. Искра быстро миновала ворота и помчалась по лестницам и галереям, где-то перелетая, а где-то пробегая. Она без всяких происшествий добралась до волшебной пещеры. Двери кафе оказались распахнуты, а внутри сидело множество фей и фейри. Но никто не пел и не обедал. Все посетители обеспокоенно переговаривались между собой. «Всем привет! Что у вас случилось?» — спросила Искра. «Нарана пропала», — объяснил ей ковальник, подтянутый фейри-изобретатель. «С утра ее никто не видел», — добавил Тоин, его приятель и соперник. Оба фейри выглядели напряженными. Даже их крылья, сделанные из металлических пластин и соединенные магнитами, заметно подрагивали. «Я нашла вещи Нараны». Искра положила сумку на ближайший столик и вытащила из нее книгу рецептов, очки, а потом и феефон. Ковальник покрутил в руках очки и посветил на них лучом из умных часов. А Тоин взял из рук феефон. Оба изобретателя мрачно переглянулись. «Это вещи Нараны», — подтвердил Тоин. «Оставлены несколько часов назад», — добавил ковальник. Остальные феи и фейри в кафе загалдели. «Может, все не так плохо?» — попыталась утешить их Искра, а потом задумчиво добавила. «Правда, прямо перед пещерой, где я это нашла, мне встретилось чудовище». Теперь феи не галдели, а уже вполне громко причитали. «О нет, что если чудовище съело Нарану?» «А может быть, не съела, но утащила в свое логово, и она теперь лежит там раненая?» «Или она сражалась с чудовищем и бросила вещи?» «Нарана и сражалась? Нет-нет, разве что от отчаяния. Но она не бросила бы феефон, и особенно книгу рецептов». Искра сделала глубокий вдох. «Мы должны найти Нарану и спасти ее!» — решительно сказала она. «Или отомстить!» «Да». «Не позволим чудовищу отнимать у нас подругу», — поддержал ее ковальник. «Нужно подготовиться к бою», — заявил Тоин. Под руководством воинственной Искры, которая была твердо намерена взять реванш у чудовища, они начали подготовку к бою. Выяснилось, что почти у каждой феи науки и изобретений под рукой есть магическое или технологическое оружие. Бластеры, лазеры, электрические посохи, пушки, стреляющие снарядами сгущенной магии. Всего несколько часов понадобилось, чтобы едва ли не настоящая армия выбралась из подземья. В первых рядах шагала Искра. Ковальник и Тоин сделали для нее аппарат, усиливающий огненную магию. Они же принесли всем желающим специальные краски, светящиеся в темноте. «Нужно нанести боевую раскраску», — заявил Тоин. «Чтобы чудовище знало и боялось», — поддержал его ковальник. «Снаружи день», — попыталась объяснить им Искра. «Все равно оно не увидит, что краска светится». «Кто знает, вдруг, пока мы доберемся, уже будет ночь. На поверхности вообще никогда не угадаешь. То неожиданно темно, то светло. Ужас». Искра усмехнулась и не стала объяснять жителям подземья принцип смены дня и ночи. Все равно пока что это было неважно. Однако пару ярко-красных полосок на щеках она сделала. Почему бы и нет? Феи и фейри вышли из пещеры и начали оглядываться в поисках чудовища. Искра немного поднялась в воздух и приметила знакомый оттенок шерсти у большого валуна. «Вон оно!» — воскликнула она, указывая в нужную сторону. «Тебе придется ответить за свои поступки, монстр!» Чудовище вскочило и обернулось мордой к феям, каждая из которых схватилась за оружие. Зарычало чудовище, когда в него полетели первые снаряды и заклинания, а потом повернулась спиной к феям и принялось улепетывать. «За ним! В погоню!» — скомандовала Искра и первая же понеслась вперед. «Вдруг оно ведет нас к своему логову?» «Вызволим Нарану!» — поддержал ковальник. «В погоню!» — воскликнул Тоин. Если бы феи остановились и подумали, то поняли бы, что происходит нечто странное. Ведь чудовище даже не пыталось на них напасть, а только петляло между скал и отчаянно завывало. Но все феечки и фейри были слишком увлечены и к тому же считали, что именно этот монстр навредил их подруге. В конце концов, чудовище оказалось зажато на краю пропасти, и феи с фейри окружили его со всех сторон. Бежать некуда. «Отдавай нам Нарану!» — сказала Искра. «Немедленно!» Чудовище взвыло. «Не хочешь?» Искра скинула браслеты, и по ним пробежали огненные всполохи. «А если мы на тебя нападем, что будешь делать, а?» Чудовище опустилось на землю и обхватило голову лапами. Феи и фейри стояли молча и переглядывались. Не похоже было, что их ждет сражение. «А почему мы ничего не делаем?» — шепотом спросил Тоин. «Потому что непонятно, что делать», — так же тихо ответил ему ковальник. «Чудовище не привело нас к Наране. Оно не нападает, просто стоит и скулит. И то верно. Тойн почесал шею, выступающей частью своего мини-лазера. Может, Искра что-то придумает? Искра же заметила, что чудовище что-то пишет на земле, царапая когтем. Фея осторожно подлетела ближе и увидела, что там написано «Я Нарана». «Где Нарана?» — повторила вопрос Искра. Чудовище ткнуло в свою надпись и жалобно зарычало. Искра беспомощно оглянулась на остальных. «Кто-то разбирается в языке чудовищ?» — спросила она. «Нет, но не существует такого языка, который нельзя перевести». Тут же вскинулся Тойн. Они с ковальником пошептались немного, стали обходить других фей науки и изобретений и собирать их оружие и приспособления. Двое изобретателей устроились прямо около обрыва, раскрутили и развинтили, что смогли, соединили заново с помощью изоленты и скотча, и у них вышла немного странная штука с экраном и небольшой тарелкой-антенной. Они направили ее на чудовище. «Это универсальный переводчик», — заявил ковальник. «Во всяком случае, переводчик с языка вот этого существа», — добавил Тойн. Чудовище вздохнуло и принялось ворчать на разные лады. Феечки и фейри столпились за спинами ковальника и Тойна, читая текст, который появлялся на экране. «Это я, Нарана. Я проводила эксперимент. Оказывается, заклинание для улучшения вкуса можно применить и к феям. Я так думала. И попробовала на себе. Я превратилась в чудовище». «Но почему ты ушла из подземья?» — спросил Тойн. «Точно!» — поддержала Искра. «Попросила бы помощи, и ребята нашли бы способ тебя расколдовать». «Я знаю, что где-то в горах хранится амулет, который проявляет внутреннюю суть. Я хотела его найти». «И застряла в узком лазе, растеряла вещи и фейфон», — продолжила Искра. «Чудовище, то есть, конечно, Нарана, развела лапами. Друзья принялись сочувствовать бедняге, гладить по шерсти и объяснять, что не хотели ее напугать, просто подумали, будто чудовище ее похитило или съело, вот и решили отомстить». «Я слышал об этом амулете», — задумался ковальник. «Он принадлежал огненной фее, но почему-то она не забрала его и оставила в горах». «Все карты давно утеряны. Найти его невозможно», — покачал головой Тойн. «Мы можем искать амулет годами». «Ха!» — ухмыльнулась Искра, поняв, что речь о том самом амулете, который искала и она. «Вы бы могли искать его годами. Не будь с вами меня». Искра показала друзьям карту в своем навигаторе. Согласно ей, получалось, что до клада не так и далеко. Феи, фейри и превращенная в чудовище Нарана решили отправиться на поиски всей большой компании. Искра опасалась, не попадется ли им на пути настоящий хранитель клада. Тропинка вывела их к скале, на которой был высечен язычок пламени. «Интересно, амулет внутри или надо обойти скалу?» — задумалась Искра. «Если что, всегда можно взорвать ее», — азартно предложил ковальник. «Да ты подобрать нормальную взрывчатку не сможешь», — сказал ему Тойн. «Ребята, успокойтесь!» — попыталась утихомирить их Искра. «Но куда там? Если уж ковальник с Тойном сцепились, то это могло затянуться на несколько часов». «Еще как смогу! Что я, по-твоему, не умею рассчитывать заряд?» «А помнишь, как мы с тобой пытались очистить тот тоннель, и ты...» «Это была твоя вина!» Пока они спорили, Нарана подошла к скале и положила на нее лапу. Ее окутало светом и пламенем. Миг, и вместо чудовища у скалы стояла фея науки и изобретений в своем привычном виде. «Ура! Я вернулась!» — воскликнула Нарана и даже запрыгала от радости. Все феи и фейри, позабыв про спор ковальника и Тойна, спешили обнять Нарану. Искра же взглянула на скалу и рассмеялась. «Так вот почему фея не забрала амулет, проявляющий истинную суть!» — сказала она. «Если он — это целая скала, то как его заберешь? В том-то и дело, что никак, только самой к нему идти!» После этого приключения Нарана позвала Искру и всех фей и фейри к себе в волшебную пещеру и закатила настоящий пир. А карту к скале-амулету Искра сохранила в памяти Феефона. На всякий случай.